Часть вторая. Развитие идей. Глава пятая. Абстрактные идеи. В процессе мышления мы восходим от элементарных идей, которым соответствуют предметы, непосредственно воспринимаемые нашими чувствами, к абстрактным идеям. Источником последних является развитие общественных отношений, а также производственной и всякой иной деятельности, направленной на внешнюю природу. Причем неведение и беспомощность человека вызывают появление мистических и иллюзорных абстрактных идей. С появлением абстрактных идей начинается разделение духовного и материального труда, а затем отрыв теории от практической деятельности, причем появляется тенденция отрыва теории от действительности. Отсюда также берет начало противоположность между идеалистическим и материалистическим направлениями в мышлении. Образование абстрактных идей. Мысли и идеи, подобно языку, берут начало в труде. Люди развивают мышление и идеи в ходе всей своей общественной деятельности. Касаясь развития идей или человеческого сознания, ибо особенность человеческого сознания состоит в том, что человек осознает предметы не только через посредство восприятий, но также через посредство идей. Маркс и Энгельс показали, что человеческое сознание возникает и развивается лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, глава Фейербах. Идеи не являются продуктом чисто интеллектуального процесса и не являются также автоматическим ответом на раздражения, которые вызывают у нас внешние предметы. Идеи — суть продукты человеческого мозга, создаваемые в ходе общественной деятельности человека. Они отражают связи человека с другими людьми и с внешним миром, действительные условия существования людей. Маркс и Энгельс далее указывают, сознание есть вначале осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени. Это чисто стадное сознание. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, глава Фейербах. Первые и самые элементарные идеи, суть идеи, прямо проистекающие из непосредственного практического общения человека с другими людьми и окружающими предметами. Они создаются тогда, когда человек дает название общим чертам предметов, которые можно установить путем восприятия. Как указал Маркс, первоначально производство идей непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, глава Фейербах. Из этой деятельности и материального общения на самом его элементарном уровне уже образуется комплекс элементарных идей человека относительно внешних предметов, себя самого и других людей, относительно рода и свойства предметов, их разнообразных связей с людьми и возможности их использования человеком. В таких идеях более или менее прямо отражаются выделяющиеся черты предметов и человеческой деятельности в том виде, как мы непосредственно познаем их в восприятии. Такие идеи составляют основное элементарное оснащение человеческого мышления и общения между людьми. Они выражаются в словах, обозначающих знакомые предметы, а также свойства и взаимоотношения предметов и повседневные занятия. Все мы обладаем богатым запасом таких идей, а это уже есть значительное социальное достижение, Однако мы принимаем их за нечто само собой разумеющееся, постоянно пользуемся ими, и каждый ребенок приобретает их в раннем возрасте. Таковы наши идеи о таких окружающих нас предметах, с которыми связаны наши повседневные дела, например, о мужчинах и женщинах, столах, стульях, автомашинах, деревьях, цветах, собаках, кошках и так далее. Об ощущаемых свойствах предметов, как, например, красное, синее, твердое, мягкое, большое, маленькое и так далее. О таких действиях и относительных положениях, как бег, ходьба, падение, над, под и так далее. У нас, безусловно, гораздо больший запас элементарных идей, чем у первобытного человека. Именно потому, что мы гораздо больше производим вещей и имеем дело с гораздо более широким кругом предметов и связей. Тем не менее, сознание, представленное такими элементарными идеями, по-прежнему остается, как указывали Маркс и Энгельс, осознанием ближайшей чувственной среды и осознанием ограниченной связи с другими лицами и вещами. Характерной чертой всех таких элементарных идей является то, что они имеют конкретное чувственное содержание, поскольку им соответствуют предметы, непосредственно воспринимаемые нашими чувствами. Однако развитие социального общения приводит к образованию более отвлеченных идей, которым не соответствуют никакие непосредственно воспринимаемые предметы. Могут ли у нас возникать такие идеи, которым не соответствует никакой непосредственно воспринимаемый предмет? Да, конечно, могут возникать и возникают. Например, люди — суть непосредственно воспринимаемые предметы, и такие их свойства, как высокий или низкий рост, худоба или полнота и так далее, также суть непосредственно воспринимаемые свойства. Однако мы также думаем и о других свойствах людей, хотя ничто непосредственно воспринимаемое чувствами не соответствует нашим мыслям о них. Это идеи абстрактные, которым не соответствует в данном случае никакой непосредственно воспринимаемый предмет. И мы действительно беспрестанно пользуемся колоссальным кругом таких абстрактных идей. Всякого рода общественные и правовые идеи, моральные идеи, религиозные идеи, научные идеи, философские идеи — все они абстрактны в том смысле, который мы сейчас имеем в виду. Таким образом, наши идеи в ходе своего развития не ограничиваются отражением общих черт внешних предметов, непосредственно действующих на наши чувства. Идеи всегда образуются в соответствии с нуждами социального общения, с развитием производства и последующим развитием производственных отношений, общественных отношений и общественной деятельности в целом развитие идей выходит за ограниченную стадию осознания общих черт предметов, воспринимаемых нашими чувствами. У людей возникают общие понятия и взгляды о мире и об их общественной жизни. Такие более абстрактные идеи появляются в мозге человека как продукт его активных взаимоотношений с внешней природой и другими людьми и способствуют развитию социального общения, основанного на этих взаимоотношениях. Однако им не соответствуют никакие непосредственно воспринимаемые предметы. Именно к таким идеям мы будем применять термин «абстрактные», противопоставляя степень абстракции, которую они представляют относительно конкретности других идей. Ступени абстракции. В конце главы 1 мы говорили, что слова служат для того, чтобы выделять, абстрагировать и обобщать то общее, что имеют между собой различные ощущения. Важно отметить, что в этом смысле все без исключения идеи являются абстрактными, поскольку самый процесс образования идей есть процесс абстрагирования. Например, идея стула является абстракцией, возникшей из повторявшихся восприятий индивидуальных стульев и выражает то, что является общим для многих индивидуальных стульев. Когда термин «абстрактный» употребляется для различения некоторых идей от других, то он употребляется только в относительном смысле, подчеркивая этим, что одна идея более абстрактна, чем другая, или представляет более высокую ступень абстракции. Когда мы абстрагируем от индивидуальных предметов то, что является общим для них, как это имеет место при образовании идеи стула, то в этом случае непосредственные объекты еще прямо соответствуют нашим идеям. Новая ступень абстракции достигается лишь тогда, когда мы создаем идеи, которые не соответствуют воспринимаемому объекту. Так я могу сообщить вам, что я имею под понятием «человек», направляя ваше внимание на индивидуальных людей. Но если я хочу сказать вам, что я понимаю под словом «права человека», то в этом случае необходимо сложное объяснение другого рода. Итак, существуют две ступени или стадии абстракции в развитии идей, и мысль в своем развитии переходит от первой ступени ко второй. Первая ступень возникает, когда мы, исходя из чувственного опыта, составляем себе идеи о различных видах предметов, их свойствах, отношениях и движениях, воспринимаемых нашими чувствами. Вторая ступень возникает тогда, когда мы с помощью нового процесса абстракции составляем себе идеи об этих свойствах, отношениях и движениях вещей, которые не воспринимаются непосредственно нашими чувствами. Источники абстрактных идей. Источником всех без исключения абстрактных идей является опыт в объективном материальном мире, в практических отношениях человека к предметам и другим людям. Именно определенный опыт, приобретаемый людьми в ходе общения друг с другом и с природой, приводит к возникновению у них абстрактных идей. Эти идеи служат продолжению и развитию их общения. Они отражают определенные отношения, объективно существующие между предметами, между людьми и между людьми, с одной стороны, и предметами с другой. Отношения, которые преобразовываются в сознании людей в абстрактные идеи. Одним из важных источников развития абстрактных идей является развитие общественных отношений между людьми. Так, например, первобытная родовая организация общества с его сложными правилами, регулирующими, кто на ком может жениться, кто принадлежит к какому роду и вообще кто и что может делать, порождает целый ряд абстрактных идей относительно общественных отношений, которые одновременно являются продуктами этих общественных отношений и их регуляторами. Затем возникают идеи о социальном положении, о вождях и так далее. Позднее, с развитием собственности, возникают абстрактные идеи, связанные с имущественными отношениями. Например, когда определенные люди завладели землей, возникли идеи земельной собственности, а также идеи соответствующих обязанностей, прав и привилегий. Такие идеи собственности носят абстрактный характер, им не соответствует никакой объект, непосредственно воспринимаемый чувствами человека. Например, идея вспаханного поля есть идея о реальности, которая дается нам в наших ощущениях. Однако идея собственности на это поле является абстрактной, и ей не соответствует никакой непосредственно воспринимаемый объект. Точно так же плоды этого поля являются конкретно воспринимаемой реальностью. Мы можем поедать их, однако право землевладельца завладеть этими плодами не является чем-то чувственно воспринимаемым. Тем не менее, эти абстрактные идеи представляют собой отражение в духовной области чего-то реально и объективно существующего, производственных отношений, установившихся на определенном этапе развития общественного производства. Другие абстрактные идеи образуются как следствие развития производственной и другой деятельности человека, связанной с внешней природой. Именно в этом источник таких абстрактных идей, как причина и действие, а также всех абстрактных идей, связанных со счетом и измерением, подобно идеям числа, пространства и времени. Одним из факторов, оказывающих весьма важное влияние на развитие абстрактных идей человека, является относительное невежество людей и их неспособность разобраться в своей социальной деятельности. Это порождает всякого рода мистические и иллюзорные абстрактные идеи. На очень раннем этапе развития общества люди начали задумываться над тем, какими внутренними причинами вызываются различные знакомые им процессы, от которых зависит их существование. Так, например, люди видят, что злаки растут, а животные размножаются, и они сознают, что им самим нужно делать, чтобы способствовать этим процессам. Однако они не видят и не знают внутренних причин, обусловливающих эти процессы, и обладают лишь самыми несовершенными средствами управления ими. Так у них начинают складываться понятия о невидимых силах. У большинства первобытных народов существует представление о тайной силе, обитающей в людях, животных и предметах, причем они считают, что эта сила не может восприниматься чувствами человека, но тем не менее она проникает во все доступные ощущению предметы и господствует над ними. Некоторые индейские племена называют эту силу «Ваканда», а один из их старейшин, пытаясь разъяснить это представление заезжему антропологу, сказал ему: «Ни один человек никогда не видел Ваканда». Из абстрактного представления такого типа, представления о невидимых силах, возникают абстрактные идеи религии и теологии. Разделение духовного и материального труда. Как мы можем видеть по этим нескольким примерам, абстрактные идеи возникают как следствие процесса развития общества. Маркс и Энгельс связывали развитие абстрактных идей с важнейшим общественным процессом – процессом разделения труда. Образование всех абстрактных идей, к какому бы типу они ни принадлежали и каков бы ни был их индивидуальный источник, предполагает известное развитие производительных сил и общественных отношений в человеческом обществе. Поэтому оно предполагает известное разделение труда. С этого разделения труда начинается выделение из единой производственной группы или стада отдельных индивидуумов, отличающихся друг от друга не только как различные представители вида, но и как личности, обладающие своими особыми общественными функциями и положением в обществе, обладающие индивидуальностью. Это порождает деятельность, взаимоотношения и опыт, которые вызывают появление абстрактных идей, а также кладет конец стадному сознанию и открывает возможности для развития мысли индивидуума. С образованием абстрактных идей появляется разделение духовного и материального труда. Оно определенно знаменует появление духовного труда, отличного от труда материального. Вместе с этим появляются различного рода мудрецы, старейшины и вожди, являющиеся специалистами в области идей, толкующие и развивающие их. Эта специализация в области идей развивается в качестве неотъемлемой стороны общественной жизни, ибо без идей ни разделение труда, ни различные вытекающие из него производственные процессы, ни общественные отношения не могут сохраняться и развиваться. Маркс и Энгельс писали: «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда». Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. В общем и целом образование абстрактных идей соответствует возникновению новых потребностей общества. В то же время развитие идей становится особой формой общественной деятельности, особой сферой разделения труда. вытекающее же отсюда разделение духовного и материального труда приводит к дальнейшим последствиям. Коль скоро абстрактная идея сложилась и воплощена в слова, возникает возможность того, что эти слова будут восприняты как относящиеся к особым видам предметов, существующих отдельно от предметов материального мира, отражаемых в чувственных восприятиях. Эта возможность может осуществляться тем скорее, чем больше разработка абстрактных идей приобретает характер особой формы общественной деятельности, отделенной от материального труда. Очевидно, что именно это и происходит с представлениями о невидимых силах, сверхъестественных существах и так далее. Люди, придерживающиеся этих абстрактных идей, считают, что этим идеям соответствуют некие таинственные создания и силы, существование которых отдельно и независимо от существования воспринимаемых материальных предметов. Знахари, попы и богословы, специализирующиеся в области таких идей, разрабатывают самые сложные учения в этом духе. Но такие же иллюзии могут возникать и в отношении всех абстрактных идей. Ведь абстрактные идеи носят такой характер, что им не соответствует никакой непосредственно воспринимаемый предмет. Но они связаны с воспринимаемыми предметами. Чтобы разъяснить абстрактную идею, объяснить, что означает абстрактное слово, в котором она воплощена, необходимо упомянуть об определенных воспринимаемых предметах, процессах и взаимоотношениях между ними, отражающихся в абстрактной идее. С другой стороны, можно забыть о конкретной действительности, отражаемой в абстрактных идеях, и манипулировать такими идеями так, словно они относятся к какому-то особому царству абстракций, открывающихся интеллекту, но независимых от воспринимаемого мира, от опыта и практики. Подход ума человека к отдельной вещи, снятие слепка понятия с нее, не есть простой, непосредственный зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни. Мало того, возможность превращения, и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения абстрактного понятия, идеи в фантазию, в последнем счете Бога, ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее, стол вообще, есть известный кусочек фантазии. Ленин, философские тетради. Возможность такого отлета абстрактной идеи от действительности становится тем больше, чем в большей степени духовный труд оторван от материального труда, чем больше теоретическая деятельность оторвана от практической деятельности. Таким образом, с развитием абстрактных идей мышление больше не связано с особенностями предметов и связей между лицами и между предметами, связей, который мы непосредственно познаем на практике посредством своих чувств. Именно потому, что мышление становится особой сферой духовного труда, отличной от материального, оно все более отрывается от практики и опыта повседневной трудовой жизни. Оно получает возможность разрабатывать всякого рода общие представления и общие взгляды относительно мира и общества. Наши мысли начинают отличаться от нашего опыта и ощущений. С этого момента, писали Маркс и Энгельс, сознание может действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание существующей практики, что оно может действительно представлять себе что-нибудь, не представляя себе чего-нибудь действительного, то есть чего-то непосредственно воспринимаемого чувствами. Примечание Корнфорта. С этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию чистой теории, теологии, философии, морали и так далее. Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. Обучение мышлению. Одним из условий развития абстрактных идей является отделение духовного труда от материального, а оно чревато противоречивыми возможностями. С одной стороны, оно позволяет приобретать более глубокие знания о реальных связях предметов и об условиях человеческого существования, чем это возможно с помощью непосредственного сознания, основанного на восприятии. С другой стороны, оно открывает возможность для возникновения всякого рода фантазий и иллюзий. Вследствие этого всему процессу интеллектуального развития общества присущи противоречивые стороны. С одной стороны, наблюдается несомненное расширение подлинного знания, другими словами, верных идей, соответствие которых действительности было подтверждено о природе, обществе и отношениях человека с природой. С другой стороны, наблюдается появление все новых иллюзорных идей и их усложнение. По мере того, как общество развивалось, в умах людей развивались иллюзии о них самих и о мире, в котором они обитают. Каждая эпоха вносила свой вклад в общую сумму человеческого познания. В то же время каждая эпоха порождала характерные для нее иллюзии, которые ограничивали всю интеллектуальную продукцию данной эпохи, целиком пропитывали ее и придавали ей особую окраску. Таким образом, именно тут находим мы гносеологические корни противоположения материалистических тенденций идеалистическим и борьбы между ними, проходящей красной нитью через все развитие мысли. Противоположность материалистических тенденций идеалистическим является основной противоположностью в развитии познания. Она возникает с разделением духовного и материального труда. Когда духовный труд впервые начинает эмансипироваться от мира как теоретическая деятельность и становится чем-то иным, чем сознание существующей практики, немедленно возникают два взаимно исключающих друг друга теоретических направления. Одно из них стремится понять предметы в их собственных связях и объяснить все происходящее в материальном мире, исходя из самого материального мира. Это и есть материализм. Другое стремится унестись в царство чистой мысли и изображать дело так, словно материальный чувственный мир зависит от мысли и является ее продуктом. Это и есть идеализм. Другими словами, одно из них считает, что бытие предшествует мышлению, а другое, что мышление предшествует бытию. В этом свете борьба материалистического направления в мышлении против направления идеалистического понимается как борьба, которая ведется на протяжении всей истории человечества. С древнейших времен по сей день, как борьба за то, чтобы научиться мыслить правильно и достоверно. То есть так, чтобы мышление правильно отражало реальные условия человеческого существования и способствовало прогрессу человечества. Это есть борьба за знание и просвещение против невежества и суеверия.